Я сперва даже обрадовалась, подумала, что ты с ним... Ну, не буду. Не буду, — торопливо добавила Лена, заметив, что Наташа поморщилась. Так вот, он мне все и рассказал, и про маму, и про Сережу, и про квартиру. Представляю, каково тебе пришлось. С квартирой ты, конечно, поторопилась. Надо было попросить у кого-нибудь в долг, у того же Виктора, например. А я бы приехала и дала тебе денег на Сережу. А ты мне даже не позвонила. Ладно, лежи спокойно. Я все понимаю, ты торопилась, но нельзя же совершать такие необдуманные поступки. Но ничего, все образуется. Поправишься, отвезу тебя домой. Отвезу сама, если успею, растаможить машину. А я, представляешь, 100 раз звонила тебе из Парижа, никто не подходит. Думаю, что стряслось? Виктор сказал, что у тебя телефон не работал, а я там с ума сходила. Наташка, ты бледная, тебе надо в себя прийти. Вот вернется Сережка, и поедем к моим старикам в деревню на все лето. Там, конечно, тесно, но это же лучше, чем сидеть в Москве. Сегодня, слава богу, наконец-то тепло. Говорят, в Москве был очень холодный июнь. Тебе дадут отпуск за свой счет? Ну, не плачь, я что-то не то сказала. Теперь тебе плакать нельзя. Надо думать о ребенке. Сережка когда вернется? 2 недели. Вот и прекрасно. Тебе надо за это время поправиться. Хочешь, я поживу у тебя? Или, может быть, сразу отвезти тебя к моим старикам? Мама будет очень рада, ты же знаешь. А потом... Вместе съездим встретить Сережку. Или у тебя другие планы? Дома у тебя все в порядке, я все убрала. Ключи у меня. Дверь починили. Какую дверь? Здрасте. А как я, по-твоему, к тебе вошла? Я же говорю, позвонила тебе на Сивцев вражек. Подходит Виктор. Рассказывает, что произошло. Говорит, что ты осталась дома одна в жутком состоянии и никого не хочешь видеть. Что телефона у тебя нет и так далее. Ну, я взяла у него адрес и помчалась к тебе. Звоню в дверь, тишина. А я чувствую, понимаешь, чувствую, что ты дома. Но думаю, или спит, или совсем плохо. Звоню, кричу тебе через дверь, толку никакого. Ну, я и пошла за слесарем. Слесарь ни в какую, не буду открывать и все. Я ему такое устроила... Позвала соседей, чтоб свидетелями были. Паспорт показала, сказала, что если ты там умрешь, то виноват будет он, ну и, конечно, сунула ему. Врываюсь в квартиру, а ты на диване, без сознания, в крови. Вызвала скорую. Наташка, Наташка, ты представляешь, что бы было, если бы я не приехала и не заставила этого идиота взломать дверь? Умереть ты, может быть, и не умерла. А вот ребенка бы ты точно потеряла. Разве так можно? Какого ребенка? Голос у Наташи был слабый, какой-то надтреснутый. Как какого? Твоего. Какого ребенка? О чем ты говоришь? Наташа попыталась приподнять голову. Господи! Твоего ребенка! Которого ты ждешь. Лена разинула рот. Наташка, подожди.